Четвертая мысль, обращающая ум к дхарме. Страдание. До сих пор наш интерес был направлен на обстоятельства, вдохновляющие нас на достижение пробуждения. Мы укрепили уверенность в неотъемлемо присущих нам способностях, убедились в факте непостоянства, а также узнали, как обыденное поведение способно обуславливать движение нашего ума к просветлению. Эти размышления привели нас к разрушению привычных паттернов, заставляющих живых существ вращаться в сансаре. С четвертой мыслью, обращающей ум к дхарме, объектом осознавания становится само страдание. Прозрение Будды состоит в том, что сансара сама по себе содержит причины, ведущие к страданию, и что для освобождения от сансары мы должны работать со страданием самым непосредственным образом. Это первичная благородная истина Будды, истина страдания или дукхи. Иногда люди, слышащие о первом учении Будды, думают: «Я пришел в дхарму не для того, чтобы выслушивать, какие проблемы бывают в жизни. Мне и так это известно». Можно с полной определенностью сказать, что все переживают страдания, неудовлетворенность и мучения. Однако в действительности люди не исследуют причин, лежащих в основе этих чувств. Не пытаются выяснить, что их поддерживает. А самое главное, как положить им конец. Люди тратят много сил, пытаясь избежать страдания. Они не встречаются с ним лицом к лицу, не трансформируют его, а лишь пытаются сделать так, чтобы оно исчезло. Очевидными подтверждениями этому служат наркотики и алкоголь, компьютерные игры, компульсивный шопинг и переедание. Есть тысячи способов бегства от дукхи. Так что неудовлетворенность знакома всем, но немногие люди с готовностью признают, что их стратегии поиска приятных ощущений не работают. Подобные тактики избегания сродни принятию лекарств без знания о причине болезни. Когда мы, не разбирая дороги, несемся в погоне за деньгами, сексом и властью, как средствами достижения счастья, мы словно пытаемся вылечить рак при помощи лейкопластыря. Чтобы исцелиться, мы должны для начала узнать причины своей болезни. Страдание как врата к освобождению. Страдание – это точка вращения, стоя в которой мы отворачиваемся от сансары. Мы словно проходим через всем известные вращающиеся двери, какие бывают в аэропортах, и заставляют нас развернуться. Мы должны обратиться к своему страданию, прежде чем обретем свободу на другой стороне. Основной пункт учения Будды заключается в том, что мы должны принять свое страдание, чтобы освободиться от него. Если мы противимся приятию условий дукхи, все, что у нас остается, это страстное желание, цепляние и фиксация. И к тому моменту, когда мы наконец осознаем, что наши тактики избегания не работают, мы становимся настолько зависимыми от своих привычек, что можем отказаться от них лишь с большим трудом. Однако хорошие новости от Будды заключаются в том, что возможность расстаться с нашими привычками поведения и паттернами реагирования безусловно существует. Учение об использовании страдания как двери к освобождению давалось мне с трудом. Я обычно уделял больше внимания страданию, чем части, связанные с освобождением. Но однажды произошел забавный случай, позволивший мне получить представление о том, как это может работать. Мне было 12 лет, И в то время я постоянно перемещался между Непалом, где учился у своего отца, и Шарплингом. В то время, о котором идет речь, я принимал участие в ритуале, проходившем по утрам в конце каждого года в Шарплинге и продолжавшемся много дней подряд. Около сотни монахов сидели длинными рядами друг напротив друга, а проход между ними вел к алтарю. Мое место было в первом ряду, и как толку я сидел на небольшом возвышении. Одно утро выдалось особенно холодным. Шарплинг стоит на южном склоне Гималаев, величественные пики которых возвышаются над вековыми сосновыми лесами. В зимние месяцы днем часто бывает тепло и солнечно, но ночью становится холодно. В то утро около 4 часов все читали молитвы с особым энтузиазмом, чтобы согреться. Я держал в одной руке колокольчик, а в другой – дамару, маленький двусторонний барабан. Внезапно монахи заметили какое-то волнение. Они начали нетерпеливо ерзать и поворачивать головы, так что меня тоже заинтересовало происходящее. Но в тусклом свете электрической лампы я не сразу заметил молодого человека европейской наружности, на цыпочках кравшегося в переднюю часть зала вдоль стены, находившейся напротив моего сиденья. Каждый раз, проходя мимо какой-нибудь тханки, одного из живописных изображений для медитации, висевших над нашими головами, он складывал ладони вместе перед горлом, а затем, разжав ладони, делал резкое движение руками в сторону изображения и кланялся от пояса. На нем была лыжная куртка, однако на совершенно лысой голове не было шапки. Дойдя до передней части зала, он вступил в проход и остановился рядом с моим сиденьем. Он встал на колени и поклонился мне, опустив голову вниз. Все монахи, не отрываясь, глядели на меня, а я не знал, что делать. Наконец я положил ладони пальцы на макушку его головы, традиционном тибетском жесте благословения. Его же это просто ошеломило. Он в испуге отпрыгнул, словно пораженный электрическим разрядом. Меня это напугало, и мое тело непроизвольно качнулось в сторону от него. Монахи засмеялись, и постепенно до меня тоже дошло, что мужчина не ожидал прикосновения. Он не знал, что я благословил его жестом, и в лысой голове моя рука показалась куском льда. Хотя этот случай связан с самым незначительным родом взаимного непонимания, о чем посетителю разъяснили позже в тот же день, он показывает, как наши проекции и ожидания создают очертания момента. Если бы мужчине было заранее известно, что этот жест является чем-то позитивным, он мог бы отреагировать позитивным образом. Сам по себе жест не имеет никакого неотъемлемо присущего ему смысла. Ценность жесту, хорошую, плохую или нейтральную, придает наш собственный ум. Вне зависимости от того, каким образом возникла эта ценность, в силу личного опыта или культурной обусловленности, он всегда связан с субъективным восприятием. Более того, мы можем превратить любые страдания в благословение, поскольку страдание также является лишь восприятием, пустым от какого бы то ни было неотъемлемо присущего ему смысла. Благословение также лишены такого смысла. Естественные страдания и страдания, которые порождаем мы сами. Можно выделить естественные страдания и страдания, которые порождаем мы сами. Смерть является самым очевидным примером естественного страдания. Однако во всем мире люди сходятся в том, что страх смерти еще хуже самой смерти. Один ученый, наблюдавший за изменениями в мозге во время медитации, рассказал мне, что как только мы обучаемся ожидать болезненной стимуляции в какой-то ситуации, определенные участки мозга активируются еще до того, как происходит такая стимуляция. ожидании боли мы страдаем, не испытывая самой боли. Это пример страдания, которое порождаем мы сами. В моем случае я начал понимать, что мой страх паники, сам этот страх, мог вызвать приступ паники. Будда называл рождение, болезнь, старость и смерть четырьмя реками естественного страдания. Они предсказуемы и неминуемы. В отличие от них, страх смерти и страх боли – это страдания, которые порождаем мы сами. Мы на самом деле делаем это с самими собой. Если мы исследуем природу этого произвольного, необязательного опыта страдания и искренне признаем его необоснованность, мы сможем начать отпускать его. Помимо четырех жизненных переходов, к естественному страданию относятся бедствия, связанные с четырьмя элементами, например, землетрясение, цунами, пожары и ураганы. С обыденной точки зрения, чрезвычайно сильные мучения представляют собой нормальную реакцию на чрезвычайные ситуации. Однако с точки зрения Будды, даже страдание в результате стихийных бедствий не является неизбежным. Поскольку все феномены – это проявление пустотности, восприятие любых феноменов может переживаться как позитивное, негативное или нейтральное. Все, что угодно, обладает изначальным потенциалом стать переживанием благословения. Если бы мужчина, поклонившийся мне в Шараплинге, имел представление о том жесте благословения и ожидал установить позитивную связь, он бы так не перепугался. Наша реакция зависит от наших субъективных и основанных на крайне ограниченном понимании реальности проекций. То, как мы реагируем на старение и смерть, землетрясение и наводнение, зависит от того, насколько мы принимаем вещи, находящиеся вне нашей власти. Все живые существа сталкиваются с препятствиями. Однако негативность возникает из отношения, предубеждения и сопротивления, а не самих препятствий. Давайте представим себе жителей деревни, столкнувшихся с засухой. Все молятся, чтобы пошел дождь. Идет дождь, все счастливы. Земля насыщается водой, но дождь не прекращается. Вскоре все молятся, чтобы дождь прекратился. Но он продолжается. Люди начинают проклинать дождь. Они не могут защитить свои дома и поля от затопления. Они восстают против дождя. Они борются с дождем, сражаются с ним. Теперь господствует ум войны. К моменту, когда дождь смывает их дома и уничтожает урожай, люди могут почувствовать, что потерпели личное поражение. Дождь победил, фермеры проиграли. Этот пример показывает, как мы сами создаем страдания во время природных катаклизмов. Разумеется, заново выстроить дома и провести посев совсем непросто. Такие суровые испытания невозможно игнорировать. И все же наша реакция на катастрофу встроена в нас не больше, чем недовольство при задержке рейса в аэропорту. Смысл в том, чтобы установить связь с эмоциональной реактивностью через осознавание, а не подчиняться ей. И это позволит нам увидеть, как мы сами создаем для себя страдания. Когда мы отворачиваемся от сансары, то перестаем винить внешние ситуации в своем состоянии ума и начинаем использовать учение Будды, чтобы взять на себя ответственность за собственное благополучие. Мы отворачиваем свой ум от причин и условий, создающих страдания. Это не означает, что мы отворачиваемся от страданий, которые создают люди, таких как войны, нищета, предрассудки, массовые убийства или уничтожение окружающей среды. Мы не отворачиваемся, не становимся пассивными, безучастными наблюдателями. Однако мы должны уметь оценивать свои стратегии участия. Многие люди, руководствуясь благими намерениями, приходят к выводу, что давая разгореться своим страстям, особенно гневу, они прибегают к оправданной, необходимой и даже полезной реакции на несправедливость, подобно тому, как негодование является обязательной реакцией при ожидании в аэропорту. Но все обстоит не так. Гнев не позволяет нам ясно видеть ситуацию. Так что в сущности, благим намерением людей, занимающихся попытками помочь другим, может препятствовать негативность этих людей. Гнев не позволяет нам действовать с подлинным состраданием, поскольку ум гнева удерживает нас в ловушке внутри нас самих. Отвернуться от сансары значит выяснить, как действовать с открытым ясным умом, а не с умом, отключенным и выведенным из строя разрушительными эмоциями. Я знаком с одной женщиной, помогавшей организации по охране окружающей среды бороться с убийством бирьков, детенышей тюленей в Канаде. В рамках пиар-компании распространялись пугающие изображения, на которых люди на лодках забивали беспомощных маленьких тюленят, плававших в окровавленной воде. Это сработало. Практика была объявлена вне закона. Женщина была очень довольна результатом и через несколько лет вновь отправилась в деревню, где были запрещены жестокие убийства бирьков. Она ожидала обнаружить позитивные результаты своей деятельности, представляя, что люди должны быть счастливы и жить в мире с собой после того, как этот жестокий промысел прекратился в их сообществе. Вместо этого она обнаружила, что сообщество находится в отчаянном положении. В нем распространился алкоголизм, люди уезжали, двери и окна магазинов были заколочены досками. Почему? У людей не было работы. У них не было способа поддержать себя и позаботиться о детях. Лишь тогда женщина осознала, что миссия организации была узкой и касалась лишь спасения тюленей, тогда как интересы людей совершенно не были учтены. Охотников на тюленей демонизировали, изображая безжалостными убийцами. Организация пропагандировала сострадание к бирькам, однако не видела полную картину. Они руководствовались благими намерениями, но действовали без мудрости. Только когда жар наших собственных негативных страстей спадает, мы можем дать ответ, основанный на ясности, сострадании и равностности. Причина страдания и природа страдания. Живя в Нагигумпе, я не раз слышал, как мой отец говорит: «Страдание создает причины счастья». Хотя мои страхи и тревоги давали мне богатый материал для работы, смысл слов моего отца оставался для меня непостижимым. Однажды он сказал мне: «Представь, что сейчас сумерки. Тьма не кромешная, но довольно темно, и через открытое окно кто-то бросает в твою комнату цветную веревку. Ты громко кричишь и запрыгиваешь на стол. Почему? Потому что воспринимаешь веревку как змею. Ты весь трясешься и с ужасом наблюдаешь, как змея ползет к тебе. Твое лицо покрывается потом, сердце бешено стучит, но тут в комнату вбегает добрый друг, услышавший твой крик. Ты шепчешь: «Тсс, не двигайся, у твоих ног змея». А твой друг смотрит вниз и говорит: «Что на тебя нашло? Это же веревка». «В этот момент ты очень счастлив», — продолжал отец. «Паника, которую ты сам для себя создал, прекратилась. Поскольку ты сам ее создал, ты также можешь ее прекратить». Способы, к которым мы день за днем прибегаем для разрушения своего равностного отношения, настолько нормальны, что часто остаются незамеченными. Мы кому-то улыбаемся, но если человек не улыбается нам в ответ, мы принимаем это на свой счет. Мы совершенно не принимаем в расчет, что этот человек мог только узнать о смерти кого-то из близких, провалиться на экзамене или потерять работу. Наша увлеченность самими собой скрывает от нас эти возможности. Бывает также, что мы договариваемся встретиться с кем-то в ресторане и через 20 минут ожидания готовы уйти прочь, ведь мы так раздосованы, что нас заставили ждать все это время. Мы могли бы помолиться о том, чтобы человек не попал в аварию на своей машине и не поскользнулся на льду. Но мы уже отождествили себя с предположением, будто к нам отнеслись без должного уважения. По предыдущему опыту, на уровне интеллекта, мы знаем, что опоздание нашего друга, скорее всего, никак не связано с нами. Но привычку принимать все на свой счет сложно побороть. Чтобы получить пользу от следования по пути, нет ничего важнее осознания, что зачастую мы сами создаем себе проблемы. Три типа страдания. Мы можем подойти к истине страдания через рассмотрение трех его разновидностей. Страдание перемен, страдание страдания, всепроникающего страдания. Страдание перемен начинается с приятного переживания. Будда сравнивал такие переживания со сном на открытом воздухе, на траве, под которой лежат раскаленные угли. Когда вы ложитесь, трава кажется теплой и мягкой. Однако привязанность к этим приятным ощущениям не дает нам осознать, что мы постепенно начинаем поджариваться. Привязанность к наслаждению становится причиной боли, словно поглощение отравленных конфет или курения. Разумеется, мы все помним счастливые мгновения, праздники, свадьбы, купания в океане, поход в горы, но эти мгновения близки к поеданию отравленных конфет, поскольку условия для возникновения духи сопутствуют каждому нашему движению, подталкивая нас к страданию перемен. Если сами эти условия не вырваны с корнем, круг замкнется, и ситуация неизбежно приведет к неудовлетворенности. Именно в этом природа сансары. Мы получаем то, чего так отчаянно желали – спортивную машину, прекрасный наряд, новый компьютер. Поначалу мы крайне довольны своей покупкой. Однако наш беспокойный ум перепрыгивает с одной вещи на другую, подгоняемой настойчивой привычкой испытывать скуку от повторяющейся активности. Вскоре мы теряем интерес, подобно тому, как ребенок теряет интерес к новой игрушке. К более радикальным примерам страдания перемен относится смена партнеров, после которой мы в конце концов начинаем относиться к новому партнеру так же, как к предыдущему. Смена работы, домов или гуру. Страдание страдания. К страданию страдания относятся природные катаклизмы, связанные с элементами, а также такие сложности, как потеря работы, пожар в доме или заболевания, угрожающие жизни, то есть ситуации, бросающие серьезный вызов нашему внутреннему равновесию. Однако даже в самых суровых условиях мы можем сделать выбор не реагировать автоматически, словно ситуация направлена против нас лично. И все же для развития равностного отношения ко всем жизненным испытаниям нам нужно получить доступ к таким уровням реальности, которые выходят за пределы условностей, принятых в культуре. Всепроникающие страдания. Чувство всепроникающего страдания почти, но все же не совсем, нейтрально. Наслаждение и боль практически не выражены. Однако легкое ощущение неудовлетворенности висит в воздухе, подобно шуму холодильника, создающему звуковой фон. Это ум, который не может затихнуть, не может успокоиться, подобно собаке, постоянно пытающейся вычесать блох. Такой ум никогда не угомонится. Работа с умом страдания. Четвертая мысль напрямую работает с самим умом. Мы обращаемся внутрь. Осознавание остается с тем, как возникают восприятия, как они наполняют смыслом нашу реальность и как создают проблемы. Мы по-прежнему используем медитацию шамадхи с опорой, только теперь объект опоры – это наш собственный ум. В дальнейшем мы сможем работать с видением того, что любые страдания создаются нами самими. Но пока будет удобно провести черту между естественным страданием и страданием, которое мы создаем сами. Так что давайте начнем с трудностей, которые нам проще понять. В ходе этой медитации, как и в ходе любой из предыдущих медитаций, у вас может возникнуть сильное чувство сострадания. Нет нужды вытеснять это сострадание. Но лучше вернуть осознавание к чувствам тревоги и дискомфорта и попытаться наблюдать, как в уме возникает неудовлетворенность. Когда вы проделываете это в качестве медитационного упражнения, советую вам начинать с мысли о человеке, с которым вы знакомы и чьи трудности вызывают в вас отклик. Мы ставим себя на место других с целью войти в контакт с объективным восприятием, терзающим ум. Мы проделываем это с помощью визуальных образов, слов, эмоций и физических ощущений. Работа со страданием, которое мы создаем для себя сами. Возможно, вы попадали в ситуации, подобные той, когда веревку принимают за змею, а очень принципиального человека за бандита. Со мной однажды такое было. Я был в аэропорту Денвера, штат Колорадо. Я прошел проверку службы безопасности, положил свой мобильный телефон и обувь в один контейнер, а компьютер в другой, и ждал в зоне вылета. По другую сторону этой зоны была еще одна проверка, и охранник оттуда упорно разглядывал меня. Он не улыбался. Я постоянно возвращался к нему взглядом, чтобы проверить, продолжает ли он на меня смотреть. Это был крупный мужчина с черными усами и редеющими волосами. Я пытался понять, чем я мог привлечь его внимание. Чем дольше он на меня смотрел, тем сильнее я убеждался, что он похож на плохого парня, наподобие мафиози из фильмов. Потом он достал свой мобильный телефон, и я решил, ну вот и все, сейчас за мной придут. И, разумеется, к нему подошел другой офицер службы безопасности, а мужчина с усами указал на меня. Только что подошедший офицер остался на месте, а усач направился ко мне. Подойдя, он спросил, «Это вы, мистер Ромпучи?» Я не совсем понял, что он имеет в виду, и ничего не ответил. Тогда он спросил, «Это вы, мистер Йонги?» Со вздохом я покорился судьбе. «Да, это я», — признался я. Тогда он сказал, «Я просто хотел вам сказать, что мне очень понравилась ваша книга. Она очень мне помогла. Спасибо вам». И вот уже мы оба улыбаемся, обмениваемся поклонами и жмем друг другу руки, как лучшие друзья. Но самое забавное вот что. Когда он вернулся на свой пост, я посмотрел на него и подумал. Он выглядит очень милым, добрым человеком. Какой приятный, классный парень. Ослабив бдительность наблюдения за своим умом, я по неосторожности позволил ему слиться с общей паранойей, царившей в атмосфере аэропорта, и создать свое собственное страдание посредством ложного восприятия. Размышляя о страдании, которое создаем мы сами, выберите известную вам ситуацию или ситуацию, кажущуюся вам знакомой. Если вы не можете вспомнить такой ситуации, произошедшей с вами самими, свяжите это упражнение с кем-нибудь из ваших знакомых или даже с фильмом, который вы видели, или с книгой, которую читали. Смысл в том, чтобы выбрать проблемную ситуацию и попытаться обнаружить взгляды, способствующие ее созданию. Это может ее полностью устранить. Медитация на страдании, которое создаем мы сами. Сядьте в удобную позу. Держите спину прямо. Можете держать глаза открытыми или закрытыми. В течение 1-2 минут покойтесь в открытом осознавании. Теперь попробуйте направить ум на определенное событие, когда в силу вашего ложного восприятия, убеждения или отношения возникли страдания или неудовлетворенность. Попробуйте установить связь с эмоциональным тоном этого переживания. Испытывали ли вы гнев, ревность? Теперь вспомните, какое облегчение вы испытали, когда поняли суть происходящего. Затем попробуйте спросить себя, откуда возникло это ложное восприятие? Куда оно ушло? Что пришло ему на смену? Продолжайте размышлять таким образом в течение 5-10 минут. В завершение покойтесь в открытом осознавании. Понимание Дунхи в 6 мирах. Четвертая мысль придает новое направление нашему отношению к Дунхи. Мы уже не убегаем, подобно отступившему противнику, не отрицаем и не подавляем Дунхи. Вместо этого мы остаемся с любым возможным дискомфортом и тревогой. Мы вдыхаем их, зная, что им не уничтожить и не ограничить нас. Наши ощущения собственного «я» и даже наши ощущения счастья могут выйти так далеко за пределы своих привычных границ, что будут способны вместить наши страдания. И это само по себе меняет наше отношение к страданию. Дунха по-прежнему существует, однако не в качестве господствующего и непременного элемента нашей идентичности. Ни к чему не ведущие привычки избегания страдания уже не удерживают нас так сильно. Вместо того, чтобы немедленно дать волю привычке винить в нашей неудовлетворенности обстоятельства, мы пытаемся увидеть, в чем заключается наша роль. Чтобы убедиться в том, что страдания, которые мы создаем для себя сами, неизбежны по своей природе, давайте вспомним миры сансарического существования. В рамках первой мысли я писал 6 миров, являющихся проявлениями болезненных состояний – гнева, алчности, неведения, страстного желания, зависти и гордыни. В тот раз мы медитировали на корове, чтобы по достоинству оценить качества, неотъемлемо присущие людям, но отсутствующие у животных, и установить связь с неведением, особым видом болезненного состояния, пронизывающим мир животных. В ходе следующей медитации мы будем перемещать свое осознавание из одного мира в другой с намерением установить связь с особыми видами страдания, характерными для каждого мира. Для примера снова обратимся к корове. Корова никак не может узнать, принесет ли ей кто-нибудь еду и воду. Если звучит сирена, корова не способна осознать, что это сигнал опасности. Когда хозяин куда-то ведет корову, она не может знать, куда ее ведут – купаться или на убой. Побудьте с тревогой и мучением, возникающими из неведения. Ощутите гнев адов. Почувствуйте страдания, которые вызывают раскаленные языки ярости. Посмотрите, как гнев превращает нас в невежественных животных, не способных найти выход из ситуации. Представьте, что вашим умом овладела алчность, что вы всегда боитесь не получить достаточно, всегда хотите большего, всегда делаете запасы, никогда не чувствуете удовлетворения от того, что имеете. Или же представьте состояние ума, объятого завистью, постоянно завидующего тому, что есть у других. Или страдания, возникающие из гордыни, постоянного отдаления от других вследствие того, что вам кажется, будто вы лучше их, и вы слишком горделивы, чтобы принять свои собственные недостатки. Или же представьте человека в мире страстного желания. Ощутите желание, это может быть желание богатства, репутации, еды, секса, исполнения надежд или повторения и признания прежних достижений, как боль в теле, такую сильную, что вы думаете, будто готовы умереть, лишь бы оно исполнилось. Давайте попробуем выполнить это как медитацию. Я буду давать вам указания, которые проведут вас через болезненное состояние ума, связанное с каждым миром. Однако позже вы можете разработать собственные примеры, чтобы сделать переживание настолько ярким, насколько это возможно. Направляемая медитация на страданиях шести миров. Речь пойдет о гневе мира адов, алчности мира голодных духов, неведении мира животных, страстном желании мира людей, зависти мира полубогов и гордыне мира богов. Сядьте в удобную позу, держите спину прямо. Глаза могут быть открыты или закрыты. 1-2 минуты покойтесь в открытом осознавании. Теперь представьте, что находитесь в аду. Вспомните, что у вас вызывает озабоченность болезненное состояние ума, связанное с каждым миром. В данном случае вы хотите установить связь с чувством горячего, жгучего гнева. Адское качество, присущее этому миру, порождается всепоглощающим качеством гнева, сжигающего и терзающего существ, попавших в западню этого пламени. Попытайтесь установить с ним связь через событие, которое произошло лично с вами и могло быть сопряжено с местью или параноидальной агрессией. Попробуйте вызвать в себе эту эмоцию, а затем отбросьте связанную с ней историю и просто будьте с ощущениями. Направьте свое сознание на сами ощущения. Просто почувствуйте гнев без суждений и интерпретаций. Побудьте с ним несколько минут. Теперь представьте себя в мире голодных духов. Замечали ли вы когда-нибудь за собой то, что вам всегда, несмотря ни на что, хочется большего? Даже если вы составите список всех положительных моментов вашей жизни, чтобы убедить себя, что ваша жизнь хороша, вы по-прежнему будете одержимы постоянной неудовлетворенностью и чувством, будто вам никогда не удается получить желаемого. Вы можете использовать историю, чтобы установить связь с эмоцией, но постарайтесь не попадать в плен истории. Побудьте с алчностью в течение нескольких минут. Для медитации на мире животных вы можете вернуться к уже знакомой медитации на корове и размышлять таким образом. «Из-за своего неведения я не понимаю ситуации. Кто мои друзья, а кто враги? Откуда в следующий раз возьмется моя пища? Я не знаю, как улучшить свои обстоятельства и создать для себя благоприятные условия». Побудьте с этими мыслями несколько минут. Чтобы установить связь с болезненными состояниями мира людей, представьте то, чего вы по-настоящему хотите. То, что, по-вашему, сделает вас счастливыми. Возникают ли у вас мысли наподобие «если бы у меня только было чуть больше славы, любви, уважения, секса, безопасности, я мог бы направить свой ум на духовный путь»? Постарайтесь установить связь с этим свербящим ощущением беспокойства, неудовлетворенности тем, как все есть, даже в те моменты, когда все на самом деле идет довольно хорошо. Побудьте с дискомфортом этой эмоции, этого желания, этой жажды, этого неприходящего ощущения, что вам чего-то недостает. Направьте на это свое осознавание. Побудьте с этим несколько минут. Представьте себя в мире полубогов. Случается ли вам желать кому-нибудь неудачи? Или радоваться плохим новостям, дурно влияющим на репутацию или финансовое положение вашего соперника? Вы словно поднимаетесь по общественной или финансовой лестнице, сталкивая вниз того, кто поднимается вслед за вами. Вы не хотите делиться привилегиями своего пребывания в мире богов, пытаетесь приберечь их только для себя. Чужой успех кажется горькой пилюлей. Как вы себя при этом чувствуете? Постарайтесь установить связь с тем, как эта эмоция отделяет вас от других, как наполняет вас ощущением изоляции и подозрениями. Направьте на нее свое сознание и побудьте с ней несколько минут. Представьте себя в мире богов. Возможно, вы думаете, я устроил для себя такую прекрасную жизнь, какая у меня замечательная карма. Больше нет нужды медитировать, ведь я уже удовлетворен своей жизнью. Вы не спешите совершать серьезные шаги. Все существует в каком-то ступоре самодовольства. Ум притуплен, убаюкан и равнодушен, словно вы съели сытный ужин. Побудьте с возникающими у вас чувствами и направьте свое сознание на высокомерие и гордыню. Побудьте с этим несколько минут. В завершение покойтесь в открытом осознавании. Порядок, в котором вы обращаетесь к мирам, не важен. Смысл в том, чтобы обнаружить, как наши заблуждения и ложные восприятия создают страдания для нас самих и других, и принять тот факт, что куда бы мы ни посмотрели, на удушающий гнев ада или самодовольное потакание своим желанием в мире богов, сансара пропитана страданиями. И все же, как только мы понимаем, что ключ к изготовленной нами самими клетке сансары в наших руках, страх посмотреть на то, как мы преграждаем себе путь к освобождению, ослабевает сам собой. Отрицание превращается в храбрость. Медитация на шести мирах меняет наше отношение к другим существам. Мы видим, что все они, подобно нам самим, застряли в сансаре и хотят освободиться, совсем как мы. Как только мы устанавливаем связь с неразбавленным мучением болезненных состояний ума, наше устремление к освобождению с легкостью распространяется на других. Однако не стоит сразу ожидать слишком многого. Сила привычки требует от нас возвращаться к этому исследованию раз за разом. Возможно, время от времени мы будем чувствовать себя немного счастливее, и это замечательно. Однако могут возникать ситуации, затягивающие нас обратно в трясину искусственно созданного страдания и жалости к себе. Это нормально, не нужно унывать. Даже одного проблеска осознанности, обнаруживающей сконструированную нами самими природу Дукхи, достаточно, чтобы мы обратили свой ум в сторону освобождения. Страдания и семена отречения. Мысль о страданиях сансары – последняя из четырех мыслей, обращающих ум к дхарме. Во-первых, мы осознали драгоценность человеческого рождения. Во-вторых, мы сосредоточились на том, что многократно усиливаем эту мысль, то есть на непостоянстве. В-третьих, мы рассмотрели карму и то, как этические последствия наших повседневных действий обуславливают наше будущее, в том числе посмертное. Смерть – это не то же самое, что затухание светильника, в котором закончилось масло. Даже в рамках этой жизни карма создает условия для сансары. Что такое сансара? Здесь мы переходим к четвертой мысли – о страдании. Полное осознание страданий сансары закладывает семена отречения. Я хочу быть свободным от всех этих страданий и выйти из сансары. Я бы хотел развить отречение, чтобы быть свободным от столь знакомых мне болезненных состояний и выпустить себя из тюрьмы, которую я сам создал. Я хочу оставить разрушительные привычки ума, чтобы освободиться самому и принести пользу всем существам. Мы готовы взять на себя обязательство повернуться от Дукхи к освобождению ради блага всех существ, включая нас самих. Я хочу это сделать. Я клянусь, я принимаю на себя это обязательство. Я устремляюсь исполнить это. Я желаю, чтобы это произошло. Но возможно ли это на самом деле? Третья благородная истина Будды – истина о прекращении страдания. Третья благородная истина Будды провозглашает возможность прекращения страданий. Это лучшие новости от Будды, за которыми следует четвертая благородная истина, описывающая путь практики, дхарму, методы и средства, позволяющие нам прийти к прекращению страдания. В моей традиции этот путь начинается с Нёндра, и на данном этапе, использовав четыре мысли, отворачивающие ум от сансары, мы подошли к дверям прибежища, первой из особых практик Нёндра. Однако сначала мы должны задать вопрос, почему Будда провозгласил истину о прекращении страдания, прежде чем представил сам путь. Он сделал это, поскольку мы не можем продвигаться по пути, не ощутив вкус истины о прекращении страдания. А для этого требуется определенное понимание пустотности. Так что ответ положительный. Прекращение страданий возможно, но без осознания пустотности путь дхармы не приведет к прекращению страдания. Пустотность и прекращение страдания. История моего отца о плетеной веревке, по ошибке принятой за змею, позволила мне понять, как субъективное восприятие искажает и ухудшает реальность. Это была хорошая история для маленького мальчика, страдавшего от приступов паники и других страхов, созданных им самим. И все же из-за своей привычки представлять страшные варианты развития событий, я не мог согласиться со счастливым концом истории. «Допустим, — сказал я отцу, — ты увидел, что веревка — это веревка, а не змея. Но темной ночью придет твой враг и затянет эту веревку у тебя на шее. Будет тогда какая-нибудь польза от мысли о том, что это не змея?» Мой отец рассмеялся и назвал меня смышленым малышом. Это было приятно. Но я по-прежнему думал о веревке, затягивающейся у меня на шее. Поэтому я спросил снова. «Если я осознаю, что веревка — это веревка, разве это мне поможет?» «Нет», — ответил мой отец. «В данном случае от знания о том, что веревка — это веревка, не будет никакой пользы. Когда ты воображала, что веревка — это змея, ты создал проблему для самого себя. Если бы ты осознал, что веревка — это веревка, ты бы устранил змею, которую создал сам. Но в данном случае естественная проблема по-прежнему имеет место. Если кто-то душит тебя веревкой, и ты ничего не можешь с этим поделать, ты должен принять непостоянство и смерть. Чтобы это не вызвало страданий, ты должен постичь окончательную реальность, запредельную обычному взгляду на веревку. Согласно абсолютному воззрению, веревка – это проявление пустотности. Ты – проявление пустотности. И смерть – тоже проявление пустотности. «Можно ли задушить просветленное существо, постигшее пустотность?» – спросил я. Для обычного наблюдателя тот, кого задушили веревкой, разумеется, умирает. «Даже Миларепа выглядел бы так, словно умирает», — сказал мне отец. Но если бы такое произошло с Миларепой, то с его точки зрения и в его переживании он бы не умер. Не в обычном смысле окончательной смерти. Он мог бы пережить изменения и трансформацию, но его восприятие себя самого как проявление пустотности не привело бы к чувству полного конца. «Если когда кто-то душит Миларепу, он не переживает это как полный конец, можно ли изменить то, как видят в этот момент Миларепу обычные люди, вроде меня?» – спросил я. «Я могу изменить свое восприятие», – ответил мой отец. «Но я не могу изменить твоего восприятия. Когда мы умираем, нашего индивидуального восприятия, связанного с телом, которое у нас есть сейчас, больше не существует, и окружающие нас люди видят труп». После этого разговора я вместе с монахинями прослушал множество учений, на которых мой отец говорил о пустотности. Однако я по-прежнему продолжал путать пустотность с ничто. И все же мой отец подчеркивал, что осознание пустотности ведет к чему-то прекрасному, к состоянию Будды, просветлению и безграничному состраданию. «Ого, можно освободиться! Значит, пустотность — это вовсе не ничто!» Наконец, однажды утром я задержался в маленькой комнатке моего отца и дождался момента, когда мы остались одни. «Ты много говорил о пустотности, но я так ничего и не понял», — сказал я ему. «Если говорить о пустотности, тебе нужно знать только два слова — пустой и ность, или пустой и возможность. Пустотность означает, что пустое по своей сущности качество феноменов создает пространство для возможностей. Возьми любой предмет, который кажется тебе плотным, конкретным. Стол, машину, ботинок, камень, даже твое собственное тело. Какой бы объект ты ни выбрал, его можно разбить на части. Каждую из этих частей можно также разбить на части – фрагменты, атомы, частицы, молекулы. Чтобы у нас не оставалось, мы можем вновь и вновь делить это. Таким образом, любой аспект нашего опыта пуст от какого бы то ни было истинного, реального или неотъемлемо присущего ему существования. И все же именно эта безосновная природа реальности делает возможным все, все объекты и переживания. Пустотность – это не просто полное ничто. Это поле бесконечных возможностей. Все существует благодаря пустотности. Пустотность передает несубстанциональность нашего мира, вместе с тем делая все в нем возможным. Поэтому пустотность – это также и полнота, ведь она содержит потенциал всего. Затем мой отец прикоснулся рукой к столу и сказал: «Он не имеет неотъемлемо присущего ему существования, хотя и кажется реальным. Представь, например, что ты спишь и прикасаешься к столу, который видишь во сне. Твоему уму сновидения стол кажется реальным. Ты можешь прикоснуться к нему, можешь видеть его. Он представляется реальным, но он нереален. Видишь ты стол, когда бодрствуешь или во сне, это одно и то же. В силу пустотного качества всех феноменов возможно все. Именно поэтому так важно связать друг с другом эти слова «пустой» и «ность» или «пустой» и «возможность». Я даю себе отчет, что может быть неудобно всегда говорить «пустотность» вместо «пустой». Однако на Западе многие люди, так же, как и я когда-то, путают пустотность и ничто. Если мы забываем добавить измерение возможностей, пустотность легко спутать с ничто. Указав на масляную лампаду, которая постоянно горела в его комнате, отец сказал: «Пустой ность подобны пламени и жару. Они едины по своей природе и не могут быть разделены. В сутре сердца сказано: пустота есть форма, а форма есть пустота. Форма – ничто иное, как пустота. Пустота – ничто иное, как форма». Это так. Одного не может быть без другого. Ничто могло бы не иметь формы, но пустотность полна формы. Поэтому мы даже говорим: пустотность равна полноте. Вещи – это и то, и не то, чем они кажутся. Такие плотные тяжелые объекты, как волны, двери и самолеты, представляют собой собрание очень маленьких кусочков или частиц, которые, в свою очередь, наполнены пространством. Мы приписываем ценность и идентичность всему, что переживаем, полагая, что наше ограниченное восприятие точно отражает мир. Но это восприятие – лишь конструкт ума, пустой и лишенный собственной ценности. Привычки восприятия. Различия восприятия ведут к тому, что разные существа видят один и тот же объект по-разному. Один человек может видеть тень от лампы, в то время как другой – шляпу. Один может видеть форму деревянного стола, в то время как другой – сундук, трон или парту. Невозможно обнаружить никакой сущностной стольности, и поэтому никакое отождествление – не отрицает другие описания и интерпретации. Более того, мы знаем, что дерево не может сохранять свою форму вечно, что в то самое время, когда мы смотрим на стол, он меняет форму, распадается, разрушается, трансформируется, умирает. Как бы мы это ни называли. Стол также состоит из миллионов атомов, а нам известно, что атом – на 99% пуст, и оставшийся 1% также на 99% пуст. Когда мой отец пытался дать мне учение о пустотности, я упрямо реагировал на него так же, как сначала реагировал на медитацию на мыслях. Если что бы я ни делал, думал о чем-то или использовал мысли как опору для медитации, я все равно залипаю в своих глупых мыслях, какая тогда разница? Неважно, является стол пустотным или нет, мы по-прежнему смотрим на тот же самый стол, и моя рука по-прежнему не может пройти сквозь него. Так какая тогда разница? Я по-прежнему ждал перемен от объектов, а не от своего восприятия. Тогда я спросил отца: «Если этот стол ничем не отличается от стола из сна, почему, когда я стучу рукой по этому столу, мне становится больно?» Мой отец ответил: «Привычка. Привычка твоего ума не дает тебе увидеть пустотность стола. И пока ты ее не увидишь, субъективное восприятие его плотности будет вставать на пути твоей руки». Разумеется, идею пустотности проще принять, когда мы рассматриваем в качестве примера стол, а не свое собственное тело. И все же изменения, происходящие в нашем теле и уме, от рождения до старости, от голода до сытости, от роста волос до облысения, от здоровья до болезни, от гнева до спокойствия, от гордости до стыда – это объект бесконечный, имеющий место от мгновения к мгновению, увлеченности собой. Мы продолжаем фиксироваться на происходящих с нами эмоциональных и физических изменениях, непременно настаивая на своей собственной сущностной яйности. Вот так парадокс. Буддизм и наука сходятся в том, что все феномены по своей природе непостоянно изменчивы. Однако дхарма говорит о преимуществах разрушения наших привычек, дабы реальность могла быть полностью раскрыта и был положен конец страданиям. Научная традиция нацелена на постижение истины. Буддизм также заинтересован в этом. Однако искомая истина реальности не является самоцелью. Мы стремимся познать реальность во всей ее полноте, поскольку понимание того, что мир и все, что в нем есть, включая нас самих, не совсем то, чем кажется, открывает двери к освобождению. Вся буддийская традиция посвящена разработке практик, посредством которых может быть достигнута эта цель. Страдание может быть вырвано с корнем лишь тогда, когда у нас есть такое, основанное на опыте, понимание абсолютной реальности. На объяснение отца о том, почему моя рука не проходит сквозь стол, урок закончился. В следующие несколько недель у меня случались проблески ясности, которые, однако, быстро угасали, после чего мой ум затуманивался еще сильнее. Это замешательство усугублялось тем, что сны теперь казались тем же самым ничто. Поэтому я попросил отца еще раз рассказать мне о реальности снов. На этот раз в качестве примера он выбрал мою любимую мозоль. 2 года назад, спустившись вниз из ноги Гомпы, я побывал вместе со своей матерью на рынке Катманду. На следующий день она собиралась отправиться в деревню своих родителей в Нубри, как делала это каждый год, и хотела привезти с собой новую кухонную утварь. Я начал обучаться у своего отца и больше не мог ездить с ней в Нубри. В те дни рынки не были такими большими, а лавки располагались близко друг к другу. Я шел рядом со своей матерью, когда мне на глаза попался детский велосипед, выставленный на продажу. Я не мог оторвать глаз от новенького сверкающего велосипеда. Я ужасно хотел получить его. Я попросил маму купить его мне. Она заколебалась, и я начал плакать, повторяя: «Я очень-очень хочу этот велосипед». Наконец она согласилась его купить, но, открыв кошелек, обнаружила, что в нем не хватает денег. Тогда я снова заплакал. Она сказала, что мы могли бы вернуться и купить его в другой раз, а затем добавила: «В конце концов, ты остаешься здесь, чтобы учиться у своего отца, и тебе придется много работать, так что, возможно, тебе не нужна такая игрушка». На следующий день моя мать отправилась в Нубри, а велосипед остался в моем уме. Вдруг у меня появилась идея. Я отправился к отцу и попросил его купить мне этот велосипед. «Конечно, без проблем», — ответил он и послал кого-то в Катманду. Но велосипед уже успели продать. Я печалился много дней подряд. Когда я попросил отца еще раз рассказать о реальности снов, он сказал: «Предположим, в твоем сне кто-то дает тебе велосипед. Ты очень рад. Ты везде на нем катаешься и показываешь его своим друзьям. Стираешь с него пыль, чтобы он оставался чистеньким и блестящим. А потом вдруг отваливается переднее колесо. Когда ты пытаешься отвезти велосипед в ремонт, из-за отсутствия баланса заднее колесо расшатывается, и пока ты пытаешься выровняться при помощи руля, он тоже отваливается. Весь велосипед разваливается на части, и ты очень огорчаешься». «Да, я могу даже заплакать во сне», — сказал я отцу. «Сначала ты очень счастлив иметь эту игрушку, потом ее больше нет, она больше не существует. Однако этот приснившийся тебе велосипед с самого начала не был настоящим. Ты очень радовался ему во сне, и сон был реальным. Но в то же время он не был реальным. Слово «пустой» указывает на то, что велосипед нереален. А «ность» говорит о том, что он был реален в твоем сне. «Да, я согласен», — сказал я отцу. И я был согласен, вроде бы. Я вроде бы мог понять это своим умом, но вообще-то не понимал этого. Я все еще не видел и не чувствовал этого. На следующий год я прибыл в Шероплинг с тем же самым непониманием. Мой отец знал Селджа Ринпоче и сказал мне, что Селджа Ринпоче — великий мастер, и что я должен просить его учить меня. Он также проинструктировал моего помощника способствовать тому, чтобы я вообще просил об учениях. В частности, и спросил учений по молитве Махамудры третьего Кармапы. В сердце этой молитвы устремление осознать пустотность и природу ума. Селджа Ринпоче согласился. Каждый день мы, пятеро молодых монахов, отправлялись в его комнату получать эти учения. В первую очередь Селджа Ринпоче готовился к чтению этого особого текста, произнося множество молитв благопожеланий. Это занимало несколько часов. Затем он передавал учение, очень-очень медленно. В первый день он много говорил о пустотности. На второй день он много говорил о пустотности. На третий день. Тогда я снова подумал, какой толк от этой пустотности? Я слышу об этой пустотности так много прекрасных вещей. Распознав ее, ты освободишься от сансары и обретешь безграничную мудрость и безграничное сострадание. Но я просто не мог свести все это воедино. Тогда я отправился к Селджа Ринпоче и сказал: «Вы говорили мне, что все феномены происходят из ума, что стол — это пустотность, что чашка — это пустотность. Какой от этого толк? Пустотность чашки — это дело самой чашки. Пустотность стола — дело самого стола. Да, я знаю, что пустотность делает возможными разнообразные чудесные качества Будды, но не могли бы вы дать мне такое объяснение, которое я мог бы понять?» Селджа Ринпоче спросил: «Тебе снятся сны?» «Конечно», — ответил я, а про себя подумал: «Ну вот, опять начинается». Тогда он сказал: «Представь, что тебе приснился дурной сон. Тебе приснился тигр, который гонится за тобой. Ты несколько раз падаешь, и тигр все ближе. Каков лучший способ освободить себя от этой приснившейся проблемы, не просыпаясь?» Я глубоко задумался, потому что очень хотел ответить правильно. Наконец, уверенный в том, что все понял, я ответил: «Молиться Будде, Дхарме и Сангхе». «В данном случае, — сказал Селджа Ринпоче, — это не поможет. Тигр по-прежнему будет гнаться за тобой». «Я побегу быстрее!» «Тигр бегает быстрее тебя». «Что бы я ни говорил, — он отвечал, — нет, это не сработает». Наконец, без особой уверенности, я сказал: «Может быть, нужно осознать, что сон — это сон?» «Да, вот именно», — ответил он. «Если ты осознаешь, что это сон, ты сможешь продолжить смотреть сон и наслаждаться им, и спать дальше. Ты сможешь прыгнуть в пасть тигра, прокатиться на спине тигра, подружиться с тигром, сделать все, что угодно. Если ты не осознаешь, что сон — это сон, это называется неведением. Мы воспринимаем феномены как реальные, хотя они не являются таковыми. Выполняя практику пустотности, ты постепенно начнешь менять привычку воспринимать все как реальное и обретешь способность воспринимать относительные и абсолютные уровни реальности. Стать Буддой значит быть способным воспринимать все аспекты реальности». «А ладно, вот стол. Я знаю, что стол — это пустотность», — сказал я. «Но если я ударю рукой по столу, то почувствую боль. Если во сне я спрыгну с высокого здания, то не умру, а здесь у меня заболит рука. Почему?» «Возможно, вы уже догадались, что ответил Селджа Ринпоче. Привычка. Привычка ума не позволяет тебе увидеть, что и стол, и твоя рука — это пустотность. Поскольку твоя рука кажется плотной и реальной, ты не видишь, что это лишь проекция ума. И то же самое происходит со столом. Как только ты осознаешь, что твои предположения о том, каковы вещи, на самом деле не имеют реального основания, возможности становятся безграничными. Но это приходит постепенно, с практикой. Если вы сделаете так, чтобы ваша рука прошла сквозь стол, смогу ли я это увидеть? Спросил я Сильджи Ринпоче. Нет, ответил он. Твоя привычка не позволит тебе этого увидеть. По своей сущности, моя рука пустотна. Стол также пустотен. Однако, если моя пустотная рука пройдет сквозь пустотный стол, твой ум увидит лишь плотный предмет, мою руку, вступающую в контакт с другим объектом, столом. Верите ли вы в это, неважно. И, пожалуйста, не занимайтесь практикой дхармы с целью творить чудеса. Важно подходить к подобным историям творчески, использовать их, чтобы вдохновить себя на исследование реальности. Не забывайте о прекращении страданий, которое является целью вашего пути. Возможно, теперь вы спросите, как такая история может помочь положить конец страданиям. Почему учитель глубочайшей мудрости разговаривает с молодым монахом о том, как заставить руку пройти сквозь стол? Чему он на самом деле пытался научить? Сильджи Ринпоче пытался показать мне, что все учения Будды призваны помочь нам осознать полное переживание реальности, а также понять, почему такое осознание ведет к прекращению страданий. Однако мы не можем этого сделать без знания природы пустотности, и лучшим инструментом для обретения такого знания является медитация. Три стадии медитации на пустотность. Мы используем три стадии медитации на пустотности. Это не означает, что наши собственные переживания непременно возникнут в линейной последовательности. Скорее, эти стадии – учебный инструмент, помогающий определить общее направление. Первая стадия медитации на пустотность. Первая стадия опирается на интеллектуальное умозаключение. Мы соединяем знания с современными научными данными или с буддийскими текстами, в которых проводится анализ работы ума. Мы используем все, что помогает продемонстрировать реальность пустотности. Интеллектуальные убеждения не изменят нашего воззрения, но могут сделать нашу цель яснее. Множество примеров пустотности лежат прямо у нас под носом, но мы не привыкли видеть их в таком качестве. Фиолетовый баклажан кажется достаточно твердым, чтобы стать смертельным оружием. Однако если поместить его в духовку, от него останется лишь полчашки кашеобразной массы. Наше собственное тело кажется прочным и твердым, хотя около 70% массы тела составляет вода. Найдите в лесу упавшую ветку и изучите то, как волокна дерева создают видимость плотности, хотя на самом деле перед вами скорее 10 тысяч склеенных зубочисток. Гуляя по пляжу, мы можем на мгновение остановиться и осознать, что крошечные песчинки под нашими ногами – это составные части камней, булыжников и валунов. Нас окружают обычные примеры составных, временных, обусловленных форм. Вспомните, как быстро был стерт с лица земли Всемирный торговый центр. Мы можем разбить на части любой объект, любую форму, какой бы большой или маленькой она ни была. Мы можем взять частицу получившейся формы и снова разбить ее на части. Мы можем дробить предметы на все более и более мелкие части и никогда не найдем того сущностного элемента, который определял бы форму в ее текущем или предыдущем состоянии. В этом весь смысл – самим убедиться, что никакая форма, будь то форма в обычном восприятии или форма, разделенная на части, не имеет неотъемлемо присущей идентичности. Все формы пусты и лишены какого бы то ни было внутренне присущего им смысла. Ценность формы и ее смысл возникают в нашем восприятии, а не существуют внутри самой формы. Вот почему мы говорим «форма есть пустота». А поскольку пустотность допускает любые возможности, мы говорим «пустота есть форма». Чтобы использовать эту информацию на пути, мы должны оставить свой привычный подход к форме и добавить в уравнение осознание пустотности. В этом случае нашей задачей становится сделать это осознание стабильным ради нашей собственной пользы и пользы других. И это приходит с медитацией. Вторая стадия медитации на пустотности. Вторая стадия медитации на пустотности связывает прозрение с медитацией шамадхи. Здесь пустотность становится объектом нашего осознавания. Предположим, что перед нами стол. Вместо того, чтобы использовать в качестве опоры осознавания форму, мы соединяем осознавание с непостоянством и начинаем представлять пространство, не имеющим плотной основы элементом стола. Мы можем представить атомы, невидимые нашему глазу, или же вообразить, как стол разрушается в результате гниения дерева или сгорает в огне, подобно дровам. В таком случае на что же мы смотрим? Что возникает, когда распадается, изменяется, исчезает форма? Мы можем положить на стол цветок и представить, что смотрим на него, словно на записи, выполненные с помощью покадровой съемки. Так что трехнедельный срок жизни тюльпана разворачивается за 3 минуты. И вновь цель заключается в том, чтобы понять, что наше восприятие обусловлено и зависит от относительной реальности. Нам нужно убедить себя, что наше обычное восприятие крайне ограничено. Исследование перемены непостоянства может оказаться доступным способом изменения наших привычек восприятия. Однако перемена непостоянства – это еще не вся история. Я говорю это потому, что когда мы исследуем объекты, в форме которых происходят тонкие изменения, мы можем решить, что нечто в действительности существует от мгновения к мгновению. Но эти вещи, так ярко возникающие в настоящем мгновении, сами являются проявлениями пустотности. На второй стадии мы впервые ощущаем вкус изменчивых, текучих качеств феноменов. Если мы случайно бросим взгляд на дерево в безветренный день, оно может показаться неподвижным. Если же мы сосредоточим на нем свой взгляд, то сможем заметить какие-то очень небольшие движения, например, колыхание листьев от дуновения, созданного взмахами крыльев воробья. Довольно скоро мы начнем видеть, что дерево живо, оживает в движении. Мы также можем использовать в качестве опоры для шамадхи здание и представить, как оно разрушается, подобно заброшенному сараю. Постарайтесь установить связь с активностью изменения, благодаря чему формы лишатся своей плотности. В случае обычного осознавания, когда мы смотрим на дом или стол, это, как правило, сужает наше видение. У нас словно резко сужается поле зрения, в результате чего может остаться лишь небольшая часть общей картины. Когда мы медитируем на пустотности, мы не проваливаемся в пустоту отсутствия переживаний. На самом деле отпадают наши цепляния, фиксации и жесткие убеждения о нас самих и окружающем нас мире. Иными словами, мы начинаем видеть вещи такими, какие они есть, а не такими, какими мы привыкли их воспринимать. Мы отбрасываем предвзятые мнения, идеи и внушенные нам ценности и просто видим. Тибетцы говорят, мы словно снимаем шляпу. Мы удаляем слой предубеждений и застывших идей и переживаем реальность свободно от этих ограничений. Когда мы знакомимся с заблуждением о плотности, например, такой, который якобы присущ столу, формы обычно теряют свою важность, что в свою очередь помогает разрушить оковы цепляния и привязанности. Обычно стол вызывает в нас реакцию, нагруженную ценностями. Хороший это стол или плохой, красивый или уродливый, дорогой или дешевый. Наше внимание вылетает из ума тела к объекту. Когда наше внимание поселяется в объекте, владыкой ума становится субъективное восприятие. Сенжо Ринпоче называл это проектором. Проектор – это хозяин, а мы просто рабы проекций, устремляющиеся к тому, что мы определяем как привлекательное, и прочь от того, что мы находим непривлекательным. Однако, используя пустотность как опору для осознавания, мы становимся господами восприятия. Мы больше не отвечаем на окружающие нас формы теми реакциями, которые навязывают нам привычки восприятия и условности. Осознание пустотности стола, дома, домашнего животного или красного кабриолета стирает тот клей, который обычно заставляет наш ум прилипать к объекту. Благодаря этому осознанию объект теряет приписанную ему выдуманную ценность. Восприятие больше не помыкает нами. Теперь мы свободны со спокойным умом наслаждаться качествами объекта. Мы можем наслаждаться его цветом, формой и запахом, не теряя равновесия из-за страстного желания, осуждения или зависти. Медитация на пустотности напоминает разглядывание своего отражения в зеркале. Мы совершенно отчетливо видим нечто, но это нечто нереально, оно непостоянно, не является чем-то реально существующим или независимым. Когда Сенжо Ринпоче давал мне учение о различных мирах, я застрял на идее, что миры адов и миры Буд – это ментальные конструкты, тогда как мир людей существует в реальности. Однажды я спросил его, если чистая земля Будды – это лишь состояние ума, тогда это просто идея, а если это просто идея, почему мы превращаем ее во что-то реальное? Со всеми этими изображениями, красками и особыми молитвами. Зачем мы придаем ей плотность? И что мне еще более непонятно, так это то, почему мы говорим о ней как о чем-то реальном, хотя иногда называем ее ментальным конструктом. Тогда Сенжо Ринпоче спросил меня, что ты думаешь о моем молитвенном барабане? Реален он или нет? Конечно, реален, ответил я ему. «Чистые земли Будд подобны этому молитвенному барабану», — сказал Сенжо Ринпоче. «То есть земли Будд действительно где-то существуют?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Вы утверждаете две вещи, которые противоречат друг другу», — сказал я ему. «Да и нет, это нормально. Черное и белое — это нормально. На самом деле...» Этот молитвенный барабан одновременно является ментальным конструктом и существует. «Но я могу прикоснуться к этому молитвенному барабану», — сказал я. «Вы прикасаетесь к нему. Когда вы крутите его, он издает звук. Как он может быть состоянием ума?» «Он ничем не отличается от молитвенного барабана, привидевшегося во сне», — сказал Сенжо Ринпоче. «Если во сне ты видишь молитвенный барабан, на самом деле его не существует. Однако во сне ты все равно можешь использовать его. Даже этот мир – ментальное построение. Даже Сенжо Ринпоче – это ментальное построение. Молитвенный барабан, подобно телу, и даже телу Сенжо Ринпоче, это конструкция, состоящая из множества частей. Сколько бы частей мы уже не видели, нужно идти дальше. Мы не останавливаемся на нескольких частях, на руках, ногах и органах. Мы идем дальше до тех пор, пока не постигнем пустотность всех феноменов. В силу этой абсолютной пустотности может возникнуть реальность формы сел Жаринпочи, а также молитвенного барабана и всех остальных феноменов. Однако теперь нам известно, что характеристиками их реальных форм являются пустотность и взаимозависимость. Мы смещаем свое видение и приводим его в соответствие с реальностью, такой, какая она есть за пределами условных, выдуманных версий. Третья стадия медитации на пустотности. Третья стадия медитации на пустотности определяется непосредственной реализацией. Теперь чувство полностью пропитано мудростью чистого восприятия, невыдуманной, обнаженной, запредельной любым предубеждением. Это непосредственное переживание возникает с практикой медитации прозрения. Вообще говоря, существуют две формы медитации прозрения. В рамках первой мы логически анализируем заданную тему, например, убеждение, что «я» обладает истинным существованием. Мы анализируем концепцию, чтобы понять, имеет ли она смысл. Мы часто обнаруживаем, что наши идеи не выдерживают аналитической проверки. Наши идеи часто не проходят проверку даже в рамках своей собственной логики. Как только мы очищаем свой ум от захламляющих его искаженных воззрений, возникает непосредственное переживание реальности, не прошедшее через искажающую линзу наших убеждений и предположений. Вторая форма медитации прозрения, практика которой широко распространена в тибетских буддийских традициях Махамудры и Дзогчен, а также в так называемой тибетской Ваджраяне, связано с прямым исследованием переживания. В ходе этой медитации такой простой вопрос, как «есть ли в моем переживании что-либо устойчивое и неизменное», ведет к внутреннему исследованию. Мы приходим к ответу не путем логического мышления, а через непосредственное наблюдение за своими переживаниями в настоящем моменте. В результате этого исследования мы обнаруживаем в себе то, чего не могли разглядеть прежде, и в конце концов приходим к видению пустотной природы всех феноменов. На этом этапе глаза непрерывно видят единство видимости и пустотности. Уши постоянно слышат единство звука и пустотности. Осязание постоянно ощущает единство формы и пустотности и так далее. Прямое переживание пустотности всего, что мы воспринимаем, устраняет двойственность относительной и абсолютной реальности. Сансара и нирвана становятся одной нераздельной реальностью. Хорошие новости о прекращении страдания. Тот факт, что я страдаю сегодня, не означает, что я должен страдать вечно. Источником возможности освободиться от страдания является сама пустотность. Пустотная по своей сути природа всех феноменов делает возможными изменения. Если бы здания имели неотъемлемо присущие им неизменные качества, они бы никогда не разрушались. Но в конце концов они всегда разрушаются. Нам это известно. То же самое происходит с нами. Мы вырастаем, стареем и умираем. Эта способность к изменениям позволяет нам трансформировать наше восприятие, переходя от неведения к мудрости, а также переживания, переходя от страдания к счастью. Прежде чем мы вступим на путь, мы должны осознать, что можем положить конец страданию, иначе у нас не будет понимания того, зачем мы делаем то, что делаем. Пустотность подобна топливу в автомобиле. Если мы выйдем на дорогу, не заправившись, наша машина не сможет нас никуда отвезти. Если мы по-прежнему крепко держимся за спутанность мыслей, подпитываемую фиксацией на эго, концепциями и заблуждениями о форме и постоянстве, мы не можем по-настоящему вступить на путь. Пустотность всех феноменов позволяет нам меняться, отпускать и двигаться в направлении реальности больше истины и больше ясности. Теперь мы можем начать процесс исследования того, кем мы на самом деле являемся и как на самом деле устроен мир. Общепринятое видение того, как положить конец страданиям, обычно связано с манипулированием внешними обстоятельствами. Если кто-то, родственник, начальник или сосед, выводит нас из себя, мы избегаем этого человека. Мы можем развестись, найти другую работу или переехать. Если на наше место начинает претендовать кто-то из наших подчиненных, мы можем его уволить. Если нам не нравится наш дом, мы покупаем новый. И все же проблема не во внешних обстоятельствах. Многие суровые обстоятельства, такие как авиакатастрофы, лесные пожары и землетрясения, нам не подвластны. Однако ощущение собственного несчастья по сути своей не связано с этими обстоятельствами. Будда завершил свой поиск осознанием того, что неудовлетворенность, страдания, которые создаем мы сами, и даже естественное страдание, возникает в уме. Он обнаружил, что мы можем расширить свое ограниченное видение от эмоций, мыслей и воспоминаний до чистого осознавания, лежащего в основе всего, что мы переживаем. Как только это происходит, заблуждения и страдания могут трансформироваться в мудрость и сострадание. Это так радикально отличается от общепринятых взглядов, что требует времени на осмысление. Есть одна старая буддийская история о человеке, путешествовавшем по миру босиком. Чтобы защитить свои израненные кровоточащие ноги, он собирал шкуры животных, которыми выстилал свой путь, по кусочку за раз. В один прекрасный день он покрыл шкурами свои собственные ноги, и поверхность всей земли стала для него гладкой. Постижение истины непостоянства мгновенно отсекает все наши ложные проекции, разрушая сам фундамент страдания и превращая сансару в нирвану. Отсутствие понимания пустотности обрекает нас на безнадежные попытки достичь комфорта, кусочек за кусочком закрывая от себя весь мир. Нёндра помогает интегрировать постижение пустотности со всем, что проявляется в нашем переживании настоящего мгновения. Однако большую часть времени, развивая в ходе выполнения Нёндра любящую доброту, сострадание и преданность, мы по-прежнему функционируем в рамках относительного двойственного «я». Например, «я принимаю прибежище, чтобы помочь другим». Однако шаг за шагом мы приближаемся к абсолютному воззрению. В следующих главах мы исследуем то, как прибежище связывает нас с просветлением, а бодхичитта помогает ослабить фиксацию на наших собственных потребностях и желаниях. Как практика ваджрасаттвы помогает нам очищаться от негативности, пока мы не осознаем чистоту пустотности. Как практика подношения мандалы позволяет отдать все и получить еще больше благодаря видению бесконечного богатства нашей истинной природы. И как гуру-йога позволяет нам наконец увидеть самих себя и весь мир через призму чистого восприятия. С Нёндра мы отправляемся в путешествие, ведущее нас обратно к самим себе, но возвращаемся домой с новым ощущением самих себя. Углубление осознания пустотности и распознавание нашей собственной природы Будды сливаются в единый процесс.